но не на все названные места одновременно. Горчишники нередко помогают и при повышении кровяного давления. Когда-то при головных болях слегка смазывали область висков муравьиным спиртом, ароматической эссенцией, одеколоном. Сейчас тот же эффект достигается при применении специальных слегка раздражающих мазей. Смазывают виски легонько, причем участок должен быть размером не более 2-3 копеечной монеты, лоб смазывают над самым переносием. Если головные боли появляются на улице, при холодной погоде болит лоб, надбровье, надо сейчас же надвинуть платок или шапку до самых бровей. Охлаждение нередко вызывает длительные и стойкие головные боли. Все это вполне доступно каждому, и ни один врач не будет возражать против применения таких средств. Однако, если головные боли появились впервые, если они долго не проходят, или того хуже, имеют тенденцию к нарастанию, немедленно к врачу. Я уже не говорю о случаях, когда головные боли сопутствуют подъему температуры, ознобам, тошноте, рвоте, болям в других местах организма и так далее. Самолечение здесь строжайшим образом противопоказано. Весь мой врачебный опыт заставляет обязательно предупредить об этом. И очень серьезно. Ведь дело часто идет не только о здоровье, но и самой жизни. Ошибки природы или наши? Радикулит, люмбаго, ишиас. Ночной телефонный звонок, как и у многих других врачей, в нашей квартире не редкость. Звонил знакомый. Голос крайне встревоженный. Извините, что разбудил, но у жены, по-моему, инфаркт. Случилось это часов в 11 вечера. Мы собирались ложиться спать, как вдруг у нее появились сильные боли в сердце. Не хотел беспокоить, но ничего не помогает. Давал валидол, валокордин. Хотел вызвать скорую, но решил вначале позвонить вам. Значит, прошло уже 3 часа. Через полчаса буду. Езда по ночному, почти пустынному городу имеет свои преимущества. Расстояние как бы сокращается. Во всей квартире горел свет. Дочка в халатике, поджав ноги, сидела в кресле около постели матери. А она, бледная, с тревожными глазами, лежала напряженно выпрямившись, боясь сделать любое движение. Внимательно выслушал сердце. Измерил давление на обеих руках и повторно пересчитал пульс. Все было в норме. Ощупал со всех сторон шею. Помог больной осторожно повернуться на бок. Обследовал мышцы спины и шеи, каждый позвонок в отдельности и мышцы, идущие вдоль позвоночника. Затем проверил рефлексы и все, что полагается в этих случаях. Мое заключение для больной было неожиданным. Инфаркта нет. Потихоньку вставайте и присаживайтесь к столу. Нам обещали кофе. Не волнуйтесь, это определенно не инфаркт, радикулит. От неожиданности она вдруг села. Да так проворно, что не успела испугаться. В глазах удивление. Серьезно? Радикулит? Вполне. Но прежде чем пить кофе, примите эти 2 таблетки. Все еще не веря, наша больная нащупала кончиками пальцев ног шлепанцы.